Прошло уже 10 минут, а Марине не появилась возле выхода. Вот так и знал, что нельзя ее не отпускать. Посмотрел наверх, на третий этаж, потом вниз на первый. Вот где ее искать. Здесь торговых лавок на каждом этаже хватает. В то же время заметил, как в одной из лавок на первом этаже, торгующих женским бельем, зашли двое охранников, при этом они выглядели чересчур напряженными. Поначалу я засомневался, может, их позвали просто что-то помочь передвинуть или перенесли, но, когда запищал мой брелок, уже не сомневался, где находиться Марине, и сразу направился к лестнице, ведущей на первый этаж. Когда я появился из колонны на первом этаже, охранники уже вывели Марине из торговой лавочки, подхватив под руки, повели куда-то дальше вглубь торгового центра, при этом Марине угрожала и пыталась сопротивляться. «Вот сейчас блес появится, он вам покажет», при этом она оглянулась, заметив меня в нескольких метрах сзади, заявила. «Ну все. Теперь вам точно мало не покажется. Блес, они меня арестовали». Удивленные головы охранников повернулись назад, а руки непроизвольно потянулись к оружию. В этот момент получившая свободу Марине, неожиданно не только для меня, но и для охранников, со всей силы врезала одному из охранников между ног. Такого сюрприза от нее он точно не ожидал и оказался совсем к нему не готов. Согнулся он пополам, тут же получил от меня удар ногой в челюсть и растянулся на полу. Второй сделал попытку вытащить оружие, но для него это закончилось плачевно. Двумя ударами в голову отправил его отдыхать рядом с первым. «А тебя говорила, чтобы не трогал меня», заявила Марине охраннику, которому зарядила между ног и еще раз его пнула. «Уходим, сюда уже летит полиция. Дай бластер на минутку». Она выдернула у меня оружие из кобуры и с ним направилась обратно в лавку, где ее задержали охранники. Вскоре она вышла обратно с кучей пакетов. «Держи», и добродушно протянула бластер. «Ни за что им не оставлю». Вместе мы направились к выходу. Покупатели и просто прознашатающиеся по торговому центру после нашей стычки с охранниками быстро растворились внутри торговых павильонов. Все, за исключением одного разумного. Этот разумный зашел внутрь торгового центра и, заметив нас, никуда не исчез, а так и остановился возле выхода. Мне он сразу не понравился. Блес Абдулаиджи. Поинтересовался он с ехидной улыбкой на лице, прекрасно понимая, кто перед ним. «А у тебя есть сомнения?» Ответил ему, так как глупо было скрывать очевидное. «Ты арестован. Вот прямо здесь и сейчас?» Решил уточнить у него. «Да», — коротко ответил он, и в меня полетела сеть, в ответ открыла огонь из ручного бластера. Можно было попытаться уклониться от сети, но сзади, за мной шла Марине, и я не мог так поступить. Впрочем, не именно с такой штукой, а чем-то подобным, я уже встречался совсем недавно. Эта сеть оказалась жалким подобием аграфской. Сгорела сразу, как только соприкоснулась с моей силовой защитой. Впрочем, и мои выстрелы не достигли цели. Силовая защита на противнике, подобная моей, приняла и отразила все мои заряды из бластера. Сразу запахло горелым. Здесь я вспомнил, что силовую защиту мне пришлось ремонтировать после встречи с аграфом, и этот ремонт мне обошелся в весьма кругленькую сумму. Вот падаль. Разозлился я и одновременно получил сильнейший пси-удар. Может, до моей встречи с аграфом он и достиг бы цели, но сейчас я просто заблокировал его и обозленно рванул в атаку, при этом пожалев, что мои клинки остались в багажном отделении глайдера. Собственно, нас разделяло меньше 10 метров, который преодолел на имплантах за какие-то доли секунды. И всей своей мощью обрушился на своего противника с ножом в руке. Мгновенно прекратилось пси-давление, а у него в руке обнаружился нож, которым он попытался оказывать мне сопротивление, уже с перекошенным от страха лицом. Собственно, быстро выяснилось, что пси — это, конечно, хорошо, но отличный нож всегда лучше. Особенно, когда ты владеешь им великолепно. Когда он попался на ложный замах, и я загнал ему нож в шею по самую рукоятку. После чего подошел и сдернул с него силой пояс. «Будешь знать, как мне силовые защиты портить». После чего обернулся и посмотрел на Марине. Марине на полу сидела, и из носа у нее шла кровь. «Ублюдок». И одним выстрелом в голову закончил с ним. Подхватил ее на руки и понес к выходу. При этом Марине находилась в сознании и не выпустила ни одной покупки из рук. На улице никого из полиции не оказалось, но уже были слышны завывания сирены. Немногочисленные прохожие на стоянке напротив входа в торговый центр быстро исчезли сразу после нашего появления. Без всяких помех донес Марине до глайдера. Там сделал укол аптечкой и стал пристегивать к сиденью. «Блес покупки, с трудом», — сказала она. «Сейчас уберу», и стал убирать ее пакеты в транспортное отделение глайдера. «Блес, что это было в торговом центре?» «Пси-удар Марине». «Не переживай, это сейчас быстро пройдет. Он бил по мне, а тебе досталось, так как ты за мной находилась. Он псион. Был псионом. А кто это был? Не знаю, он не представился, думаю, работает на клан или из полиции. Слышал я, что у них есть особое подразделение псионов. А как он нас нашел? Псионы, у них есть свои способы. Честно говоря, врал ей, чтобы как-то успокоить, и сам не понимал, как он нас нашел, а в том, что он в торговом центре оказался не просто так, не сомневался. Кроме того, мне показалось, что он находился под воздействием какой-то дури. Запрыгнул на переднее сиденье глайдера и только начал набирать скорость, как сзади послышались сирены полицейских глайдеров. Мы недолго полетали по дворам, после чего я вылетел из города. Вскоре сзади показалось 5 полицейских глайдеров. «Блесс, они нас догоняют», — сообщила мне сзади Марине, а она постоянно посматривала назад. «Не догонят, не переживай. Боюсь, на этом прокатном глайдере мы далеко не улетим от них. Это мой глайдер, и он не прокатный. Держись крепче. Сейчас они устанут нас догонять», после чего выжил все из скоростных турбин глайдера. Одновременно вспомнил, что знакомый из дорожной полиции рассказывал, что у них большинство глайдеров, хотя и модернизированные, но уже сильно уставшие от времени. «Отстают». Вскоре мне сообщила Марине радостно. «А он у тебя скоростной, и совсем не подумаешь». Так и задумано. Вскоре их не стало видно визуально, потом они пропали из радара глайдера. Долетев до гор, повернул в сторону и полетел вдоль гор. «Мы куда?» Сразу поинтересовалась Марине. «Мы не возвращаемся на альпинистскую базу». «Нет, боюсь, они сейчас снова их начнут проверять». «А куда тогда?» «Возвращаемся в город». «Но нас там ищут». «Как раз нет». Я специально не спешил, чтобы позволить им убедиться, что мы покинули город и возвращаемся в горы. Они сейчас все горы перевернут в поисках нас, а в городе нас искать никто не станет.